Глава 14. «Стройся!» — рявкнул Влад, когда я выбежал из ворот. Впрочем, добровольцы и так уже стояли относительно в ряд. 20 человек, включая Свята. Странно, вроде же чуть ли не все хотели пойти. Отобрал лучших, будто прочитал мои мысли Влад. Больше брать смысла нет. Здесь все члены гвардии. Ну, кроме этих трех. «А вы куда собрались?» Я подлетел к Мире, Свете и Жене. «Там понадобится лечение», — ответила за всех взволнованная Мила. «Вот и готовьте, лазарет здесь. Вы не идете», — отрезал я и повернулся к остальным. «Приготовить обувь и оружие к зачарованиям». Через 15 минут наш отряд стартанул, и перед тем, как уйти, я дал остающимся в деревне членам гвардии приказ до нашего возвращения никого за ограду не выпускать. Бежали мы быстро и уже через 5 минут оказались на берегу реки. «Смотрите, опять!» Мы вскинули головы и увидели осветившую небо над деревьями вспышку, а вскоре до нас донесся рокот отдаленного взрыва, уже 6-го после падения дирижабля. «Еще живы!» — крикнул я. «Где лодки?» «Тут!» Рыбак бросился к воде и сорвал маскировку с первой лодки. «А неплохо. Достаточно большая, 4 весла, рассчитана человек на 8 плюс добыча. Отличный вариант для путешествующих на тот берег сталкеров. Всего лодок тут было 5. То, что надо. Мы залезли сами и погрузили 2 легких саней, груженных колчанами со стрелами. «Всем внимание!» — крикнул я, когда все борта отчалили и взяли курс к противоположному берегу. «Наша первоначальная задача — никого не потерять. Вторая задача — попробовать помочь выжившим. До места падения отсюда ориентировочно 4 с небольшим километра. Топор, ракету!» Тут же раздался выстрел и свист сигнальной ракеты, а небо окрасилось в красный. Белую мы пускать не стали, чтобы лишний раз не тревожить жителей верхних бугров. «Лад, дальше ты». «Приготовиться к высадке!» Тут же рявкнул командующий гвардии. «Идем 2 колоннами с интервалом 4 метра. Его благородие в центре между ними». Весла всплеснули еще несколько раз, и носы лодок налетели на черную землю, противоположного от Савина берега. «Цель справа!» «Да, река Воронеж течет практически точно с севера на юг. Если идти по течению по нашей восточной стороне, то чем дальше, тем более дикими становятся земли, и тем больше там черных кристаллов и монстров. Но это происходит относительно постепенно. А вот если реку переплыть, то на ее западном берегу все совсем иначе. Дикие и опасные места начинаются сразу, что мы тут же и почувствовали. «Слева тоже!» — крикнул кто-то. Защелкали луки и заревели раненые монстры. Нам помогало то, что в лесу снег еще не сошел, и темные силуэты между голых стволов деревьев было хорошо видно. Не отставая от других, я тоже выпускал одну стрелу за другой. И так как о прицельной стрельбе речи не шло, усиливал физические атаки магии. Справа прорыв. Огромная 4-рукая туша все никак не хотела дохнуть и, сверкая красными глазами, уже почти добралась до ближайших бойцов. Я уже вскинул руку и приготовился применить магию, но тут послышалось 3 приглушенных хлопка подряд. Тварь будто напоролась на стену и, покачнувшись, упала. «Еще работают», — довольный Влад показал мне ТТ с глушителем. А потом крикнул: «У кого ТТшки? Используйте их против крупных тварей». Кроме самого командира, пистолеты имелись у 4 прибывших с нами в Савино бойцов. Свята и еще 1 выдали оказавшемуся хорошим стрелком местному. Дальше бой пошел веселее. Сначала я опасался, что ракетница привлечет слишком большое внимание, но теперь радовался. Таким образом, мы сманили всех тварей из ближайших окрестностей и с огнестрелом имели над ними большое преимущество. «Меньше стало», — констатировал я, и выпустил стрелу в морду пикирующему птеру. Тварь взвизгнула и рухнула в снег. «Блин, здесь столько шкур, что жаба душит бросать», — засмеялся рыбак и подстрелил непонятную хрень с 3 ногами. «Лось!» — крикнул кто-то. Конечно, никакой это был не лось, а 4-метровая страхолюдина с 8 ногами. Но рога, да, были роскошными и ветвистыми. «Это мой!» — крикнул Влад и прицелился. Его выдержке стоило позавидовать. Он подпустил несущуюся громадину на 15 метров, а потом хладнокровно тремя выстрелами разнес ей башку, не издав ни звука. Туша по инерции прокатилась по снегу и замерла недалеко от переднего края бойцов. «Добиваем остатки и собираем стрелы!» Держа в руках лук, я подошел к лосю. «Писец! Кроме огромных рогов, у него еще пасть, как у крокодила, и длинный хвост, оканчивающийся острым шипом. «Красавец! Такого даже усиленной стрелой хрен убьешь!» — прокомментировал подошедший Свят. «Только если в глаз попасть или магией!» «Топором еще зачарованным можно, если по шее рубануть», — добавил рыбак. «Только он своими рогами хрен даст подойти. Это да». «Вы чего стрелы не собираете?» Я обернулся к дискутирующим, а мужики переглянулись и убежали. «Когда огнестрел вырубится, тяжко будет», — заметил подошедший Влад. «Меня больше ландшафт смущает. Я потер подбородок. Развалит много дальше». «Это да». Влад приложил бинокль к глазам и всмотрелся в раскинувшийся перед нами лес. «Так вышло, что с нашей стороны и до апокалипсиса был лес, а с этой в основном жилые дома. Как следствие, сейчас территория представляла собой заросшие деревьями развалины. Понятно, что деревянные постройки уже сдались под напором природы, а вот каменные выстояли и сейчас являлись отличным местом для засад и здорово ухудшали видимость». «Будем обходить», — пожал плечами Влад. «И надеяться на то, что если кто-то выжил, то они идут нам навстречу». Едва командир договорил, как небо снова вспыхнуло, а после раздался взрыв, и в этот раз он вроде как прозвучал ближе. «Быстрее, ребята!» Через 10 минут отряд был готов двигаться дальше, и это значило, что пришла пора воспользоваться подарком мигрирующего кристалла. «Первую иллюзию в этом мире я создал в лесу, когда мы спасали Феникса и Пашу. Тогда это был маленький жучок, и не сказать, что он дался мне легко. Но с того момента я неплохо прокачал магические каналы и резервуар. А самое главное, у меня теперь была средняя жемчужина иллюзий, вырабатывающая чистую энергию данного типа. Я снова создал маленького жучка, но теперь связь с ним была намного лучше, плюс к тому он стал быстрее и глазастее. Никто не увидел моих манипуляций и того, как мой маленький помощник умчался в лес. «Влад», — я наклонился к уху бойца, — «я запустил шпиона, и он будет разведывать дорогу. Идем не торопясь. И слушай меня». «Понял, ваше благородие», — командир гвардии удивленно посмотрел на меня, но в расспросы вдаваться не стал. А вместо этого поднял голос. «Стройся! Видули!» Усыпанный телами убитых монстров берег остался позади, и мы, соблюдая максимальную осторожность, углубились в лес. «Берем левее». «Монстры?» — спросил Влад. «Нет, большое гнездо кристаллов. Попробуем продержать огнестрел в рабочем состоянии как можно дольше». На самом деле высшие маги иллюзий могли настраивать фантомов как угодно, вплоть до того, что те становились осязаемыми и могли видеть во всех спектрах на очень большом расстоянии. Мне пока это было недоступно. Единственное, что я мог сделать, это настроить зрение моего жучка, чтобы он видел сильное инопланетное излучение. Это позволяло замечать кристаллы и зверушек-мутантов. «Мелочевка. Прямо по курсу в засаде в 30 метрах. Приготовиться к бою». Мелочевка оказались метровые, не умеющие летать птицы, вроде индюков-переростков. Они выпрыгнули из окон кирпичного дома и, размахивая крыльями с явным желанием заклевать насмерть, бросились на нас. «Стрелы не тратить!» — крикнул Влад, и мужики тут же достали зачарованные топоры, дубины, копья и мечи. Забой птицы был коротким и жестоким. Индюшки оказались суетными, громкими, но их длинные клювы могли причинить вред, только если бы попали в уязвимые места, чего мы, разумеется, старались не допускать. «Я таких еще не видел», — покачал головой Свет, вытирая меч о перья птицы-мутанта. «Выглядят аппетитно. Может, возьмем одну на пробу?» Я посмотрел на острые зубы, торчащие из-под изогнутого клюва, потом на черную, пахнущую тухлятиной кровь, а затем перевел взгляд на рыжего помощника. «Может, на обратной дороге, когда граф приедет, угостишь его?» «Заметано!» — Свят пнул индюшку и вернулся в строй. Мы продолжили путь, и чем дальше отходили от берега, тем больше становилось монстров. Для экономии стрел-одиночек и не самых опасных гадов мы старались убивать в рукопашную, но получалось далеко не всегда. «Стоп!» — крикнул я примерно через километр. «Два лося справа». Бойцы тут же развернули строй. «Надеюсь, сработает», — пробормотал Влад и, прицелившись, нажал спуск. «Фух!» Хлопок подтвердил, что выбранная мной траектория была верна, а выстрел оказался снайперским и сразу же срубил первого здорового монстра. Второго двумя пулями ликвидировал Свят. «Привал, 5 минут», — скомандовал я. «Что-то случилось, ваше благородие?» — подошел ко мне Влад. «Да, перед нами широким фронтом кристаллы. Ищу возможность обойти. Кстати, взрывов не было с тех пор, как мы от берега отошли». «Да». Я сконцентрировался на том, что видит жучок, и уже через 3 минуты мог констатировать, что обойти кристаллы не выйдет. Они обступили нас буквально со всех сторон, и расстояние между гнездами нигде не превышало 40-50 метров. «Не пройдем», — я повернулся к Владу. «Делаем схрон с огнестрелом?» «Да, но позже. Прямо перед нами, рядом с кристаллами, собралось много монстров, в том числе больших, и сначала их нужно перебить». «Понял, занимаем позиции для обороны», — скомандовал Влад и махнул рукой на 2-этажный кирпичный особняк, мимо которого мы только что прошли. Я последовал за бойцами и вскоре зашел внутрь устоявшего наследия прошлой эпохи. Глаза давно привыкли к темноте и позволяли все рассмотреть. А неплохо. Пол и потолок, конечно, не сохранились, и деревья пробили и разрушили крышу, зато есть поперечные балки, на которых можно стоять, и на первом, и на втором этаже. Хорошее место для засады. «Занять места у всех окон», — командовал Влад. «Топорщики и мечники у дверей. Места с лучшим обзором тем, у кого пистолеты». «У нас еще 2 калаша есть», — напомнил Свят. «Там глушаков нет. Весь лес сюда сбежится», — покачал головой Влад. «Оставим их здесь и при нужде используем на обратном пути. Все готово, ваше благородие». «Хорошо». Я достал манок и, активировав его, по высокой дуге швырнул 30 метров вперед. Полезная, хоть и не дешевая штука, размером и формой напоминающая теннисный мяч. Разумеется, тоже магическая. Не светится и шума не издает, но выпускаемые ей волны созывают всех монстров в радиусе 70 метров. У меня с собой был и в 2 раза более мощный экземпляр манка, но его я решил приберечь. Бойцы замерли, и в доме наступила тишина, но продлилась она недолго. Сначала появился далекий и неразборчивый шум, но очень быстро он превратился в треск веток, скрип снега под лапами и рычание. А вскоре тьма ожила и зашевелилась. «Из луков стрелять только наверняка, огнестрелом только больших», — скомандовал Влад. Тем временем самые быстрые мутанты достигли манка и шипением и ревом начали за него драку. Первым не повезло проглотившему магический механизм волку. На него тут же налетело 2 сородичей, принявшихся доставать желаемое из его брюха. В следующую секунду на образовавшийся рычащий клубок накинулись 2 твари побольше. А дальше вообще стало ничего не разобрать. Это место достигла сразу большая волна мутантов. Особенно радовали некоторые попадающие в радиус действия манка летающие твари. Они вели себя как смертники, складывали крылья и врезались в толпу. «Они так задорно за него бьются», — прошептал стоящий рядом Свят. «Поучаствовать хочешь? Да я бы лучше туда гранатку метнул. А еще лучше пяток». Тем временем все быстрые монстры собрались перед нами, и появились те, кого мы ждали. Медленные и крупные. Тут были и уже знакомые нам лоси, а также четырехметровые, ходящие на задних лапах твари, похожие на двухголовых медведей. Две головы, две пули. И это если не мазать, — вздохнул Свят и прицелился. — Огонь по готовности, — скомандовал Влад. И тут же послышались первые хлопки ТТ. Может, из луков приехавшие с нами бойцы пока били не идеально, но из пистолетов стреляли хорошо. Одна за другой громадины валились на снег, а нашу позицию до сих пор не раскрыли. Остальные гвардейцы армии барона Акулова тоже не стояли без дела и понемногу разбирали твари поменьше. Ладно, на моем счету уже было три. О, уже четыре. Стрела поразила красный глаз с дуру повернувшегося ко мне волка. Но ничто не может длиться вечно. Какая-то тварюшка помощнее добралась до манка и сумела его разгрызть. Звери на секунду оцепенели, а потом дружно повернули головы в нашу сторону. «Оружие к бою!» — крикнул Влад. Я прикинул расклады и, откинув люк, тоже выхватил меч. Ждать долго не пришлось. Уже через несколько секунд в окно с ревом влетела зубастая башка с короткими рожками. И тут же, уже в отрубленном виде, покатилась по полу. Следующую морду встретил лезвием Свят, а потом я лупанул между ушами третий. Вой стоял невообразимый, но, по счастью, самых крупных гадов мы перебили до того, а остальные слишком мешали друг другу и были вынуждены лезть по очереди. «На-нах!» — Свят разрубил очередную башку. «Помогите у двери!» — крикнул Влад. «Иди!» — мотнул головой я и пронзил грудь, вскочивший на подоконник смеси обезьяны и ежа. Рыжий убежал, а я, наконец, встал удобнее и, влив в меч еще магии, заработал им с удвоенной силой. Поток монстров иссяк только через 5 минут. «Ваше благородие, сюда!» — тут же крикнул Влад. Не убирая меча, я бросился к нему и увидел на снегу троих бойцов. «Этим двум мази хватит», — сообщил топор. Я кивнул и посмотрел на третьего. Это был уже знакомый молодой Ваня, и ему досталось немного сильнее. Острые когти прорвали куртку и оставили 4 глубоких пореза до груди. А еще кровь фонтаном била из артерии на бедре. Да, лекарь из меня хреновый, но других нет. Не жалея, я сначала влил энергию и зарастил рану на ноге, а потом подлатал царапины на груди. Черт, эти заклинания забрали столько же маны, сколько все предыдущие действия на этом берегу. «Смажьте мазью и перевяжите», — кивнул я и вытащил эликсир Милы. 10 минут и выдвигаемся». Стрельба разразилась через 15 минут после того, как ребята ушли. Михаил Васильевич слушал отдельные хлопки и нервно барабанил пальцами по поверхности стола. Остальные жители Савина тоже расселись по лавкам и молчали. «А чего мы фонарь потушили?» — прозвучал в затянувшейся тишине чей-то голос. «Да к народу меньше стало, чтобы птеры не налетели», — ответила Клава. «Так они же сейчас все туда полетят». «Ну, включи. Руки с ногами, чай, на месте». Никто не пошевелился, и снова повисла тишина. «А чего не жрем?» — через минуту раздался тот же голос. «Да жри, кто тебе не дает? Да не хочется чего-то». «Может, выпьем тогда?» — предложил другой голос. «Не, ребята, это без меня». С лавки поднялся Петя Рябой. «Пойду лучше начну завтрашнюю партию обуви делать. Чай сегодня ребята новых шкур притащат, и работы прибавится. И я пойду, — встал плотник Игорь. Темновато, конечно, но в новом доме барона есть, что и так можно сделать. Да, можно же и вправду свет включить, — проговорил Михаил Васильевич. Надо только ребят на стены на всякий случай побольше поставить. Моя группа встанет, — подорвался Санек. Лес все равно рубить сейчас нельзя. И моя. Тогда мы с тобой, Игорек. И сразу 10 человек вскочили и пошли следом за плотником в сторону строящейся усадьбы. Ну, а я в мастерскую, — встал Эдуард из верхних бугров. — А мы на пилораму, а я пойду одежду замочу. Поднялся гомон, а Михаил Васильевич будто прирос к лавке. Нет, он знал, что люди здесь работящие и инициативные, но чтобы подорваться вот так, на ночь глядя, когда перед ними богатый накрытый стол, и ведь это не напускное, это от души. Ярко вспыхнул фонарь, а еще через 5 минут повсеместно заголосили, застучали, и раздался визг включенной пилы. Создалось впечатление, что вдруг резко взошло солнце, и начался следующий день. За столами остался только староста, Клава и работницы кухни. Они переглянулись. — Ну что, девки, надо тогда убрать здесь все. — Точно. Женщины вскочили и через минуту, держа в руках заставленные посуды подносы и радостно щебеча, гуськом направились на кухню. А я... Михаил Васильевич поскреб заросший щетиной подбородок и огляделся. Пойду проконтролирую процессы, и тем, кто не работает, завтра впаяю двойную норму. Он улыбнулся своей идее и тоже встал из-за стола. В целом мы шли уверенно, но чем дальше, тем больше меня терзали смутные сомнения. Особенно, когда я кидал взгляд на Ваню, который теперь тащил сани с колчанами. Стрел, несмотря на экономию, осталось всего половина от изначального запаса, а мы прошли не больше 3 километра. Монстров оказалось слишком много. Да и, признаться, я все-таки рассчитывал, что военные с дирижабля будут бежать нам навстречу. А вдруг они пошли не в эту сторону? — озвучил еще одно мое сомнение Свят. — Летели они на наш фонарь, — напомнил я. — А потом мы пустили ракету. — Ваше благородие, — вступил в разговор Влад. — Если вы обратите внимание, последний километр на нас нападают значительно реже, хотя кристаллов тут просто до хрена. Скорее всего, все монстры ломанулись к упавшему дирижаблю, и если они сумели перебить всех военных, то сейчас мы идем прямо в то место, где они собрались. В зачистке принимают участие сильнейшие маги. Их не так просто убить. К тому же мы слышали минимум 8 взрывов потом. Я задумчиво посмотрел вперед. Ладно, магии ко мне. Мой жучок отлично работал. Вот только дальность его полета составляла всего 100 метров. В таком режиме он тратил энергии столько же, сколько я за это время восстанавливал. Теперь же мне предстояло сделать кое-что более крутое. Я осмотрелся и в 10 метрах увидел дикий кристалл почти моего роста. Уровень 30-й, не меньше. В сопровождении магов я подошел к нему и, прислонившись спиной, сел прямо на снег. «Вы должны вливать в меня энергию», — пояснил я 4 присутствующим ученикам магической школы. «Чистую. Постарайтесь не думать о стихии, чтобы случайно меня не обжечь и не ударить током». «Ваше благородие», — потупился Гриша, — «боюсь, что у меня может не получиться». «Хорошо, тогда будешь в резерве. Остальные поехали». Я закрыл глаза и связался со своим маленьким шпионом. «Ну что, дружок, пора стать сильнее. Больше всего нужной энергии я получал из жемчужины. Дальше шел Свят, потом черный кристалл за моей спиной. Топор с рыбаком осторожничали, но и от них кое-что перепадало. Свой же резерв я пока не трогал, потому что у меня было устойчивое ощущение, что он сегодня еще понадобится. Я полностью абстрагировался от того, что происходило поблизости, и все внимание сосредоточил на том, что видит жучок. Так, сначала немного взлететь. Ага, упавший дирижабль все еще дымится. Теперь подняться еще выше и медленно лететь в его сторону. Да, еще нужно перенастроиться на людей. Они издают другой фон, нежели кристаллы и крупные монстры. Подо мной медленно пролетали верхушки деревьев, развалины разрушенных домов и больше ничего. Надо еще выше. Деревья стали удаляться, и в поле зрения попало какое-то черное пятно, даже круг. Что это за хрень? Я ускорился и приблизился. То, что казалось сверху пятном, на деле было огромной кучей самых разных монстров. Все они окружили большую палатку, из-под полога которой пробивалась узкая полоска света. В палатке находилось 9 человек, двое из которых лежали без сознания от магического истощения. Еще у одного не было ноги, а у другого — руки. Больше получаса щит не продержу. Федор, самый мощный маг воздуха, отряда зачистки откинул прилипшую к колбу черную челку. Больше и не надо, Федь. Константин, коротко стриженный, гладко выбритый мужчина с нашивками майора, внимательно наблюдал, как двое других членов отряда накладывали чары на одежду, потом он повернул голову к черноволосой девушке. — Оль, как ребята? — Если бы мы были в больнице, я сказала бы, что нормально, — ответила брюнетка. — Шансы попасть в больницу еще есть, — уверенно заявил Константин. 50 на 50. Или попадем, или нет. Сидящий пока без дела огневик Семен откинул полог палатки, и ее тут же наполнило рычание окружившей их толпы монстров. — Во, Альт пришел. Даже 2. — Закрой, пожалуйста, — попросила Ольга и снова склонилась над ранеными. — Никакой Альт этого не выдержит. Константин широко улыбнулся и открыл стоящую у стенки палатки сундучок. Б-52. Так и думал, что пригодится. Главное, чтобы мы выдержали, — пробормотала Ольга и быстро отвела взгляд от матовой поверхности черной бомбы. У нас нет вариантов. Константин посмотрел на смертоносную игрушку и положил ее на ладонь. О том, что с нами случилось, должны узнать в центре.